Глава 7. Максимус. «Он действительно умирает?» — прямо спросил я у лекаря. После увиденной в комнате Деметры сцены твердо вознамерился избавить род Галани от пиявки в лице Исидора. Вопрос с аннулированием брака продвигался, так что я мог превысить свои законные полномочия, что и сделал. Попросил почти бывшего мужа девушки избавить дом от его людей. Он отнесся со скорбью, но выполнил мое требование. Да и сам принялся собирать вещи. А после высказанного предположения Деметры я сменил и лекаря, отправил дракона из клана. Такой исход возможен, он слаб, но пришел в сознание и пожелал увидеть дочь. Сообщил мне он, когда Деметра отправилась к отцу, чтобы попрощаться. Естественно, разговор проходил под пологом тишины. Исидору оставалось беспокойно переминаться с ноги на ногу в проходе, пока мы общаемся. Что по поводу подозрений Деметры? Яда я не нашел. Кровь чиста даже от лекарств, что наводит на мысли о ее магическом очищении. У лекаря было время на выведение заразы из организма. Подтвердить или опровергнуть злой умысел не в моих силах. Разве что могу обвинить предыдущего лекаря в том, что он не осуществлял должное лечение. Но и здесь не все однозначно. Люди не так сильны в лекарском деле, как мы, чтобы точно определить источник заболевания. Я сделал, что мог. Как видите, Аникий очнулся. Но он долго провел в беспамятстве и в болезни. И вдруг вспомнил про мемуары своего отца. И я позволил Исидору вас вызвать. Возможно, это важно для вашей миссии. Мне жаль, что пришлось сорвать слушание. «Мемуары, говоришь?» «Да, ты правильно сделал, Сервий. А слушание можно провести вечером или завтра. Конечно, я не мог доверить простому члену клана все тайны. Потому соврал о поиске предмета силы Тереры и пояснил, насколько нам важны любые зацепки, даже малейшие. Будем надеяться». Я замолчал, ощутив на краю сознания почти животную панику. Нагнулся, пытаясь сдержать оборот, и увидел, как подо мной мечется Террас. «Мой лорд, что с вами?» — встревожился лекарь. «Деметра!» — выдохнул я, срываясь с места. Почти не осознавая реальность, толкнул дверь, ворвался в комнату и задохнулся от ужаса. Деметра лежала на полу, а ее отец звал ее и пытался приподняться с кровати. Я подлетел к ней, приподнял и направил заклинание, пытаясь проверить состояние. Но оно пришло ни с чем. Сердце Деметры не билось, она не дышала. Ужас объял сознание. Я не верил, не мог поверить. Потому приподнял ее голову, попытался уловить дыхание слухом, но снова потерпел неудачу. «Деметра», — позвал, положив руку на ее грудь, и не сразу осознал, что рядом на полу сидит Сервий и направляет в девушку одно заклинание за другим. «Что? Она?» — прошелестел я, отказываясь произносить это даже вслух. «Мертва!» — дрожащим от шока голосом сообщил он, но, кажется, тоже отказывался верить в смерть столь юного создания, потому что продолжал направлять в нее заклинания. «Деметра!» — вскричал Исидор, падая на пол, и потянулся рукой к ее макушке. По его осунувшемуся лицу побежали слезы. Рот приоткрылся в выражении ужаса, но его скорбь не трогала мое ошеломленное сознание. Я почти озверел, когда он коснулся ее волос, потому прижал девушку к груди, часто задышал, вбирая в себя фальшивый аромат клубники со сливками. «Нет, это невозможно. Такого не может быть. Лишь 10 минут назад мы ехали в карете и по инерции обменивались колкостями, а теперь ее нет? Не хочу верить». «Как? Что с ней?» — вопросил Исидор, обращаясь к лекарю. «Непонятно», — ответил тот, пребывая в не меньшем ступоре, чем все мы. «А это что?» — Исидор указал на лежащий у кровати пузырек. «Она отравилась? Выпила яд?» «Деметра бы не стала этого делать», — возразил я, подхватывая бутылочку. Принюхался к составу, следом к рукам Деметры и отметил свежую рану на ее пальце. Потом я оценил и аромат губ девушки, краем сознания уловив сладость малины. В сосуде действительно был яд, но Диметра к нему не прикасалась и не пила. Значит, причина ее состояния в другом. Пусть охрана снова проверит помещение. Но сначала введи Аникия в сон. Он в ужасе, — приказал я лекарю. «Диметра! Моя Диметра не могла!» — провыл Исидор, закрывая лицо руками. «Не могла», — согласился я, поднимаясь с девушкой на руках с пола. Перехватил поудобнее, положил ее голову на плечо и замер, снова бессознательно пытаясь услышать ее дыхание. И тогда увидел лежащую на полу книгу в кожаном переплете. Террас продолжал метаться, спешил подняться к девушке, накрыть ее собой, и отказывался мне подчиняться, что очень странно. «Сервий, книгу!» — приказал я. Лекарь чертыхнулся, но подчинился и подал мне запрошенное. «Исидора задержать, а Никия оберегать». «Слушаюсь, мой лорд», — поклонился он с грустью, взглянув на лицо Диметры. Казалось, она просто спит. Хотелось верить, что это именно так. «Задержать?» — всполошился Исидор. «Именно». Аккуратно прижимая Диметру к груди, я направился на выход. «Что вы собрались делать? Куда уносите тело моей жены?» — закричал он истерично, рванув за мной. Но охрана заступила ему дорогу. Я не ответил, покинул комнату и устремился прочь из дома. На улице запрыгнул в карету, разместил Диметру на коленях и велел нестись ко дворцу. А по пути связался с Павлосом, приказал приготовить лабораторию и вызвать Катю. Она будет в ужасе, но лишь с ее участием у нас есть надежда. «Эй, держись, Диметра!» — попросил я, проведя пальцем по бледной щеке. Карета принеслась к дворцу в рекордное время. Я выбрался из салона и устремился с Диметрой на руках наверх, к своей лаборатории. Павлос находился здесь вместе с Катей, готовил запрошенные ингредиенты. Но с моим появлением оба прервались. «Диана!» — закричала испуганно Катя и рванула ко мне. «Что с ней? Что с Дианой?» — вопросила со слезами на глазах, вцепившись в безвольную руку сестры. «Диана? Надо же! Я почти не удивлен». «Диана отравлена и спит», — соврал я, а скорее высказал надежду. «И только мы с тобой можем ее спасти. Только я могу изготовить противоядие, и только ты можешь наполнить его такой силой, чтобы спасти сестру. Ты справишься?» «Да», — кивнула она, смаргивая с ресниц слезы. «Справлюсь». Мне было физически больно видеть ее горе, больно осознавать возможную смерть Дианы. Но успех затеи в первую очередь зависел от меня. Я был обязан собраться и изготовить зелье. «Ингредиенты готовы». Павлос подошел и протянул ко мне руки. «Я положу ее на софу». Судорожно выдохнув, я прикрыл глаза, пытаясь сдержать новый виток неконтролируемого оборота. Как оказалось, силы нужны даже на то, чтобы выпустить Диану из рук. Чудилось, пока держу ее, она действительно еще жива. «Максимус?» — позвал Павлос. «Да, конечно». Я позволил ему забрать девушку, а сам встряхнул головой, подхватил плачущую Катю на руки и подсадил ее на стол. «У тебя самая важная роль. Соберись», — попросил ее. Она кивнула и стерла маленькими кулачками слезы с щек. Настоящий боец, как и ее сестра. Аромат ванили, корицы и перечной мяты в этот момент был особенно острым, словно требуя позаботиться о душевном состоянии истиной. Если не справлюсь, подведу не только Диану, но и Катю. Ты должна всей душой желать сестре пробуждения от навеянного сна, вкладывая эти желания в каждый ингредиент. Попросил, вручая ей сухую связку лубянки рыжей. А в комнату в этот момент вбежал воющий, словно от горя, Пионис. Он запрыгнул на софу к Диане и улегся в ее ногах, принявшись протяжно скулить. И это дарило надежду. Не так давно я метался у ложа погибшего друга, рубинового лорда Бранда, но Алиса в союзе с его хранителем не позволили нам поверить в его смерть. Как оказалось, на нем применили усиленное божественной искрой зелье стазиса. И тогда я впервые изготовил противоядие от него, лишь надеясь на успех и отказываясь верить в смерть друга. Сейчас мной владели те же чувства. Впрочем, нет. Моя злость на несправедливость была намного сильнее. Ведь Диана совсем юна и не успела пожить. «Что мне взять на себя?» Ко мне решительным шагом направился Павлос. «Помоги Кате с Лубянкой», — попросил, с трудом отрывая взгляд от безмятежного лица Дианы. И начались часы работы над зельем. Мы торопились, но старались сохранять концентрацию и здравость рассудка. Катя успокоилась и буквально поливала наши труды магией, пока совершенно не обессилила. Павлус отнес девочку на кресло, а само кресло пододвинул к Софе, чтобы она могла держать сестру за руку. А я продолжил смешивать ингредиенты, пока не пришел к ожидаемому итогу. Только тогда мы с Павлосом прошли к Софе. Я вручил противоядие Кате, а сам приподнял голову Дианы. «Пожалуйста», — взмолилась девочка, стискивая бутылочку маленькими пальцами, и влила зелье в приоткрытый рот сестры. Я поддержал Диану под подбородок и большим пальцем стер с кожи пролившуюся жидкость. «Этого хватит?» — забеспокоилась Катя. «Должно», — сипло отозвался я, хоть и не мог ручаться за успех. В моих возможностях было только верить в чудо. И оно случилось. Прошло не меньше 10 минут, прежде чем я увидел, как вновь проявилась полупрозрачная аура девушки, и слуха коснулся ее слабый вздох. «Слава Терере», — прошептал Павлос, сжимая тонкое плечо девочки. «Она оживает. Диметра жива». «Диана», — поправил я его, с жадностью наблюдая, как на бледных щеках проявляется румянец, и положил руку на грудь девушки, чтобы напитать ее своей магией. «Она очнется. С ней все будет хорошо, Максимус», — спросила у меня Катя. Впервые обращалась ко мне по имени и без враждебности. «Да, я прослежу. Буду поддерживать ее, пока не очнется. Обещаю». Я поднял Диану на руки и, продолжая вливать в нее силу, понес в свои покои. Павлос подхватил Катю и последовал за мной. Я уложил бессознательную девушку в кровать, и полчаса мы сидели возле нее, пока ее аура не засияла в полную силу и дыхание не выровнялось. Катя заснула рядом с сестрой, и Павлос унес девочку в ее комнату. Теперь мы могли позволить себе расслабиться. Вскоре появился вызванный лекарь, он проверил состояние Дианы, подтвердил стабилизацию ее состояния, напоил восстанавливающими настоями и усилил сон магически. И вот я остался с Дианой наедине. Теперь она действительно спала, такая юная внешне, прекрасная и одновременно эффектная в лилово-бирюзовом платье из переливающейся тафты. На щеках сиял румянец, алые губы были чуть приоткрыты, словно готовые в любой момент растянуться в лукавой улыбке. «Диана, значит», — протянул я, проведя пальцами по фиолетовым волосам девушки. «Мой лорд, можно?» — в комнату заглянула вызванная мной служанка. «Да, госпоже Галане неудобно спать в этом платье. Обмой ее, избавь от косметики и переодень в домашнее». «Госпожу перенести в ее комнату?» — спросила она осторожно. «Я отвечу потом. Сначала выполни мои поручения». Диана. «Думаю, ей понравится это», — словно издали донесся голос Максимуса. «Да, и поясок сюда», — послышался следом голос Кати, и это ввело в такое ошеломление, что мой сон развеялся. Кое-как разлепив тяжелые веки, я проморгалась и осознала, что лежу на боку в постели, а передо мной царит поразительная картина. Максимус с Катериной сидели бок о бок у изголовья кровати и как подружки листали модный журнал. А лорд еще и поглаживал мое плечо. Я сначала возмутилась, а потом поняла, что через прикосновение в меня льется его сила. Удивительно приятная, теплая, искристая. Хотя магическое переливание еще и со стороны существа из другого мира должно проходить дискомфортно. «И перчатки к нему», — предложил он. «Что думаешь?» «Диане очень пойдет», — закивала Катя, забрасывая меня на новый виток ошеломления. «Она назвала мое настоящее имя». «А эту заколку для волос надо заказать тебе. Ты же любишь косички?» «Тогда мне надо две, для двух косичек». Она дернула свою косу и приложила ее кончик к странице журнала. Максимус так умильно улыбнулся, что я решила прикрыть глаза и пожелать проснуться по-настоящему. Ведь это не может быть реальностью. Но Пионис решил развеять мои наивные мечты. С громким тявканьем он на меня прыгнул. Если бы лежала на спине, уже бы выплевывала внутренности. А так просто дернулась и стукнулась лбом о бедро Максимуса. «Пионис, что ты творишь?» Возмутился лорд, мягко положив руку мне на голову. «Диана проснулась!» Догадалась Катя и заменила пса. В смысле, бросилась на меня. Я охнула, рассмеялась и обняла сестру, параллельно отбиваясь от языка Пиониса. Хранитель решил вылизать мое лицо. «Хватит!» Максимус пришел на выручку, забрал пса и стащил с меня сестру. «Катя, ты тяжелая. Диана только очнулась». «Я не тяжелая», — надулась она, но послушно осталась сидеть возле лорда. У меня же появилась возможность протереть лицо, открыть глаза и начать разбираться в ситуации. «Что произошло?» — спросила потеряно. «Помню только, что мне стало плохо у кровати Аникия». «Тебя отравили». По лицу Максимуса скользнула тень. Только сейчас я отметила, что мужчина осунулся, будто не спал вовсе. «На тебе применили зелье стазиса, усиленное божественной искрой. Попаданки называют вызванное им состояние летаргическим сном. Твое сердце не билось, дыхания не было. Если бы я не сталкивался с подобным, поверил бы в твою смерть». «Какой ужас!» — выдохнула я, вцепившись в руку посмурневшей сестры. «Катя молодец, не растерялась. Помогла мне сварить зелье и влила в него всю силу резерва». «Ты меня так напугала, Диана», — призналась она грустно. «Я и сама испугалась. Спасибо, котенок». Катя просияла, да и лорд улыбнулся. Как оказалось, в союзе они боролись за мою жизнь. «Позовешь для сестры лекаря, и надо обрадовать Павлуса», — мягко произнес Максимус. «Сейчас». Светло улыбнувшись, Катя спрыгнула с кровати и понеслась прочь из комнаты, но в дверях остановилась. «Пионис, идем!» — воскликнула она. Хранитель тявкнул и побежал за ней. Через пару секунд веселая парочка скрылась из вида. «Ты спас мне жизнь, Максимус. Спасибо». Я приподнялась и села. Но от смены положения тела закружилась голова. «Это мой долг. Я говорил, мне ты можешь доверять». Он приобнял меня за плечи и подтянул к себе, помогая откинуться на изголовье кровати. И только тогда я отметила, что это не мои покои. «Где мы?» «В моей спальне. Ты была слаба, я поддерживал тебя своей магией». «Спасибо», — повторила я. Чувства пока пребывали в ошеломлении, но моя благодарность была искренней. Действия Максимуса вернули меня к жизни, а ведь он мог просто отпустить, избавиться от неудобной и неприятной особы. Но пусть знаю его мало, почему-то кажется, или скорее хочется верить, что он не поступил бы так даже в день нашего знакомства. Хорошие отношения я буду формировать поступками. Вспомнились его слова, которым он оказался верен. «Давно я?» «Сегодня второй день, Диана». «Ох, он же теперь знает, что я врала». «Не сердись на Катю. Она испугалась, когда я принес тебя, кричала твое имя и немного рассказала про вас. Поэтому, может, познакомимся вновь?» Предложил с улыбкой в голосе и протянул мне руку. «Максимус Дарениус Пелагий, лорд Медного клана». «Я это не выговорю», — хихикнула, пытаясь скрыть нервозность, и крепко сжала его ладонь. «Цветкова Диана Анатольевна. Просто Диана или Ди». «Приятно познакомиться, Диана», — улыбнулся он, завораживая блеском нереальных глаз. «Похоже, этот мужчина не так плох, как я о нем думала». «И мне», — вымолвила я сипло, отводя взгляд. И теперь отметила, что на мне шелковая сорочка на бретелях. Одна из покупок, что демонстрировалась Исидору, когда я предпочитала спать в пижаме. В ней можно выпрыгнуть в окно и бежать среди ночи. И в этом виде я два дня лежу в постели лорда. Мда. «А где спали вы?» «С тобой», — пожал он плечами. «Напитывал тебя магией, пока не засыпал от усталости». «И вот сейчас захотелось покраснеть». «А я точно еще девственница?» — заломила бровь, пытаясь отбросить неуместное смущение. «Нет, ты падшая женщина, Диана, раз провела ночь с мужчиной. А что ты вытворяла ночью? Ты обязана на мне жениться». Он покачал головой, лукаво улыбаясь одними глазами. Прикрыв лицо руками, я рассмеялась. А потом и вовсе громко расхохоталась, сбрасывая напряжение. Такое меня и увидели Катя с Павлосом, когда вошли в комнату. Сестренка тащила советника за руку. «Рад, что вы очнулись, старшая госпожа», — произнес Павлос хрипловато. И смотрел как-то странно, пытливо, будто с жадностью. «А я как рада!» — заверила его, подтягивая одеяло к шее. «Диана, мы оставим тебя заботам лекаря», — произнес Максимус, поднимаясь с кровати. «Если он разрешит, вернешься в свою комнату. Отдыхай. Катя под присмотром. Когда появятся силы, сообщи. Я принесу тебе анкеты учителей для Кати». «Учителей?» «Да, пока есть опасность, она не может посещать школу. Но ей нужно продолжать обучение». «Да, верно. Хорошо, что ты этим озаботился». «Я озаботился не только этим», — проурчал он, направляясь на выход. И ушел, ничего не объяснив. «Как всегда. Вот плут». Павлос уточнил по поводу моих нужд и тоже ушел. А вот Катя решила остаться со мной. И пока лекарь меня осматривал, я слушала историю моего чудесного спасения. После общей работы над противоядием ее отношение к Максимусу и Павлосу трансформировалось. Теперь она видела в них героев и защитников. И пусть недоверие во мне привычно распускало клыки, я не стала разубеждать сестру в ее выводах, потому что сама хотела наивно верить, что и в наших жизнях появились те, кому можно верить. Лекарь меня успокоил. Применение яда не имело серьезных последствий для организма, хоть тот и пережил опасную нагрузку. Меня просили ближайшие дни не напрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. И раз кризис миновал, разрешили переместиться в мои покои. Мне больше не требовалась магическая подпитка. Катя убежала играть с друзьями. Как оказалось, по просьбе Максимуса, один из членов клана привел своих детей во дворец. А раз Кате было чем заняться, я отправилась к себе. Пребывала в некоторой прострации. Хоть все и завершилось благополучно, но на сознание постепенно накатывало осознание случившегося. Меня пытались отравить, но не убить, выдать за мертвую. Только зачем? Да и кто это сделал? И каким образом? За этими ответами я собиралась отправиться к Максимусу, но для начала решила принять душ и переодеться. И в купальне накатило новое осознание. За 2 дня нейтрализатор должен был выветриться, а это значит, что проявился мой настоящий запах. Я рванула к своим уходовым средствам, принялась рыться в баночках и с негодованием обнаружила пустой флакон от клубничного нейтрализатора. А вот запасного с другим запахом не наблюдалось. Не нашлось его и в комнате. И я бы еще долго металась, если бы ко мне не постучалась служанка. «Мне очень жаль, госпожа, но когда делала уборку, я разбила несколько флаконов. Скажите, сколько они стоят, я заплачу. Только, пожалуйста, не сообщайте лорду. Мне очень нужна эта работа», — взмолилась она, сложив руки в просительном жесте. «Не сообщу. И денег не надо. Оставь меня, пожалуйста. Мне надо повыть в потолок. Максимус таки дождался, когда я завоняю». «Диана, лекарь рекомендовал лежать в кровати и не перенапрягаться», — упрекнул Максимус, когда я вошла в его кабинет. Впрочем, он не отрывал взгляда от каких-то документов. «Я полежу на софе. Она на вид очень удобная». Я указала на мягкую зону и расположилась на названном предмете мебели. Даже ноги вытянула и подложила под спину подушку. Рекомендации соблюдены. «Тебе что-нибудь нужно? Плед? Еще подушки?» — поинтересовался он, продолжая перебирать бумажки. «Объяснение или хотя бы предположение?» «Тогда второе. Он убрал стопку документов и, наконец, присмотрелся ко мне, как показалось, с беспокойством во взгляде. «До встречи с тобой, как и любой экспериментатор, я пытался выяснить, в чем особенность формулы. Так ее и не разгадал, а позже понял, почему. Думаю, в церкви работали над тем же, чтобы бесплатно распространить нейтрализатор по всем провинциям и усилить в людях неприязнь к драконам. Но им бы тоже не удалось воссоздать формулу, ведь у них не было главного ингредиента. Божественной искры», — кивнула я, припомнив день общения с Берном. «Они же наверняка попытались создать нейтрализатор по моей формуле и снова столкнулись с неудачей». «Ты же сама варила нейтрализаторы?» «Чаще всего с Катей, но не всегда», — признала я. Думала, Максимус будет злиться, когда узнает правду. Но он отнесся на удивление спокойно, даже не упрекнул во вранье. Впрочем, у него было время, чтобы принять и перебеситься. «Ты разозлилась на меня и продала формулу», — продолжил Максимус невозмутимо. «Церковники получили желаемое, но снова столкнулись с неудачей. Не смогли создать по ней нейтрализатор. Зато они, а точнее Берн, сталкивался с магией божественной искры и сделал нужные выводы. Возможно, изначально знал, что формула не будет работать, и убедился в этом в день продажи. Дальше ему предстояло перетянуть тебя на свою сторону либо похитить, чтобы вынудить работать. Так случилось с Ириной». Она упоминала вскользь. От меня не укрылось, насколько для нее это болезненная тема. Потому я не стала ее развивать, но поняла, что Ирина была в плену и там создавала артефакты и зелья, которые потом применяли против драконов. Видимо, и зелье стазиса, созданное ее умелыми руками. «Предполагаю, Берн понял, что ты не пойдешь на мое убийство, потому решил остановиться на варианте с похищением. Судя по всему, отравили тебя до приезда в поместье. На твоей руке был порез. Учитывая это, я бы мог поверить в твою смерть. Дальше прошли бы похороны, и тебя бы спокойно забрали из могилы». «И никто бы не стал искать». Под действием нахлынувшего ужаса тело пробило дрожью. С моих уст сорвался судорожный вздох. «Спасибо, что не поверили». «Не поверил. Мы же перешли на «ты», — напомнил он, дернув правый кончик губ в ухмылке. «Мне пока сложно привыкнуть». «Натренируешься. Нам предстоит много разговоров на пути освобождения Тереры. И не только». Мне послышалась двусмысленность в его фразе, но я решила сосредоточиться на более важном. «Берна арестовали?» «К сожалению, он скрылся, но ведутся поиски. Охрана вокруг Кати и тебя усилена. Пожалуйста, не игнорируй требования твоего сопровождения. Алиса как-то съела конфетку из вредности. В итоге попала под воздействие неприятного зелья». «Конечно, я постараюсь поумерить характер». «И раз мы выяснили, что в тебе божественная искра, предлагаю подписать трудовой договор. Заберу тебя в вечное рабство». Он так лучисто улыбнулся, что я вновь не выдержала и рассмеялась. «Буду биться за каждый день свободы», — фыркнула я, когда успокоилась. «Если говорить серьезно, то в распоряжении врагов много опасных зелий и артефактов. Нам известен список. У меня есть ограниченное количество противоядий. Но хотелось бы изготовить больше, чтобы обезопасить членов моего клана, что обеспечивают нашу безопасность. Твое универсальное противоядие прекрасно, но нужно больше». «Я обязательно займусь», — кивнула серьезно. «Максимус меня спас, и теперь я видела, что он совершенно не злодей. Да и перестала сомневаться в опасности для мира после общения с попаданками. Конечно, привычно поднимали голову сомнения. Лорды ведь заодно, как и их жены. Да и Максимус мог подстроить мою летаргическую смерть, чтобы завоевать очки доверия. Но я хотела ему верить. Хотела отбросить эти темные мысли, потому запрещала себе сомневаться. Лучше в очередной раз разочаруюсь, чем стану той, кому звонят с предложением стать убийцей». «Спасибо, Диана. Но займешься позже. Пока тебе предписаны покой и отдых». «Я не привыкла бездельничать». «Привыкай отдыхать». Махнул он рукой, поднимаясь из-за стола, и направился ко мне со знакомым журналом в руках. Его он изучал с Катей на пару. Через 3 дня состоится прием во дворце в честь основания Илиоса. Мы с Катей выбрали тебе наряд. Придется присутствовать и всем его демонстрировать». «Если намеревался меня удивить, у него получилось». «Как тебе?» Максимус присел на кресло напротив Софы и положил передо мной на столик распахнутый журнал. Платье бюстье из сияющей парчи в цветочный желтый с золотом рисунок попало образом в самое сердечко. «Нравится», — заключила я, а потом увидела и цену. «Но сомневаюсь, что моя зарплата покроет траты». «Их покроет мое чувство прекрасного. Хочу увидеть тебя в нем. Да и Катя расстроится, если ты откажешься. Ей мы тоже подобрали платье». «Хорошо», — взмахнула я руками. «Раз лорд решил на нас потратиться, то он в своем праве. Я не считаю добровольные вложения чем-то обязывающим и никогда не тушуюсь, если нужно объяснить свою позицию несогласным. А то в цветочном салоне бывало всякое. Как-то мужчина купил мне букет из нашего ассортимента и ушел, а вечером подкараулил меня, намекнул, что за подарок я обязана поехать с ним в ресторан. Но, само собой, ничего не добился». «И завтра аннулирование твоего брака». Максимус явно решил побить меня замечательными новостями. «Что-то ты слишком хороший», — прищурилась я, шутливо делая вид, что пытаюсь рассмотреть его с разных сторон. «Тебе явно что-то нужно». «Твое счастье», — обезоруживающе улыбнулся он. «Понял, что твоего доверия мне мало. Хочу и твое счастье». Выдал он совершенно просто, а у меня перехватило дыхание. Сердце бухнуло в груди и рухнуло в неизвестности эйфории. Оно там давно не бывало. Надеюсь, вспомнит путь обратно. «Эгоист», — выдохнула я, стремясь скрыть свое замешательство. «Я такой». Не стал он спорить. «Заметил, ты перестала пользоваться нейтрализатором. Поэтому прошу больше им не обрабатываться. Драконы охраны, да и мы с Павлосом оценили твой настоящий аромат, и на подсознательном уровне будем ощущать дискомфорт, даже злость из-за его сокрытия. Да и могут возникнуть проблемы с твоим поиском». «Но вдруг я стану для кого-то истиной?» «Разве это плохо?» «Для меня плохо. Я больше не желаю отношений». «Можешь сразу выйти замуж», — отбил он, вызывая у меня закатывание глаз. «Знаю, в прошлом ты пострадала. Но не все мужчины плохи. А драконы и вовсе идеальные спутники жизни. Дракон будет тебя обожать, носить на руках. Не сможет видеть никого, кроме тебя. И никогда не позволит себе обидеть тебя даже грубым словом. Мы пока мало знаем об истинности. Но, как по мне, это возможный путь к счастью, а не предначертание. Перед нами ведь всегда множество путей. Боги лишь подсвечивают лучшие». Я помотала головой, хоть и не собиралась спорить или возражать. В его понимании истинность может быть именно такой. Да и с точки зрения практичности очень удобно получить верного и обожающего тебя мужчину. Дело лишь во мне. Я боюсь новых отношений. Прошлые меня выпотрошили и сделали недоверчивой стервой. Да и какие отношения? Мне надо заботиться о Кате, мир спасать, зелья варить. Остальное как-нибудь потом. «Решение за тобой, но пожалей одного из своих спасителей», — хитро протянул он. «Меня и так рвут инстинкты. Требуют защитить Катю от всего на свете. Представь, если меня начнет внутренне мутить из-за фальшивости твоего запаха. Позволь мне высыпаться по ночам. Я так устал, поддерживая в твоем теле жизнь». «Вот же плут, несчастным прикидывается. Только почему-то снова хочется смеяться. Чувство юмора Максимуса мне по душе». «Хорошо», — выдохнула я, поджав губы. «Кстати, и как?» «Что?» — опешил он. «И как тебе мой настоящий запах? По мне, клубничные духи лучше». Рассмеявшись, он мотнул головой, поднялся и приблизился, чтобы присесть на край софы возле меня. «Драконы чувствительнее людей к запахам. Мы способны ощутить даже наличие прошлых партнеров женщины. Восприятие запахов тоже разное. Для меня от Кати пахнет ванилью, корицей и перечной мятой. Ее запах будет во мне желание защищать, оберегать, дарить радость. Твой аромат девственно чистый». Он взял меня за руку и поднес ее к лицу и потянул носом запах у моего запястья. «В моем восприятии от тебя пахнет ирисом, кедром и малиной. Малина ярче всего». «Надо же!» — пробормотала я, принюхиваясь к своему второму запястью. Естественно, ничего не почувствовала. Лишь запах чистого тела. «И тебе нравится?» — спросила зачем-то. Правда, был и практический интерес. Я же боялась стать истиной и именно этого лорда. «Неприятие не вызывает», — ответил он, отпуская мою руку. И почему-то я иррационально испытала разочарование. Максимус. Я сходил с ума каждую секунду общения с Дианой. Неповторимая смесь ароматов ириса, кедра и малины кружила голову сотней и тысячей фантомных возможностей. Инстинкты разрывали душу, требовали спрятать истинную, скрыть ото всех, заявить на нее права. Но каждое из естественных для дракона желаний напугало бы недоверчивую Диану. Они пугали даже меня. Поэтому я молчал и играл спокойствие. А все эти дни, пока она была без сознания, дышал ею и пытался хоть немного привыкнуть к присутствию ее настоящего аромата рядом. «Неприятие не вызывает», — заверил я Диану, заставляя себя выпустить ее руку из схватки. А хотелось притянуть ее ближе, попробовать особенный аромат на вкус, поймать смущение в лиловом взгляде и добиться румянца на нежных щеках. Но потом Диана огреет меня оплеухой и грубым словом. Нужно держаться, нужно ждать, когда она успокоится, поймет, что рядом со мной безопасно. «Спокойствие, только спокойствие», — вспомнились слова Мирославы. «Женщины нашего мира пугаются, когда драконы начинают рычать и заявлять на них права. А Диана испугается вдвойне, после двух неудачных браков». «Ладно, хоть не воняю», — иронично улыбнулась она. «Кажется, я снова сделал что-то не то. Только что?» «Ты пахнешь вкусно, Диана. Твой запах чистый. Сомневаюсь, что хоть один дракон сочтет твой аромат неприятным». «Так я могу стать истиной для каждого?» — притворно испугалась она. Ведь расспрашивала об особенностях истинности и знала, что этот механизм завязан не только на магии и биологической совместимости, но и на общности душ. Только для того, кому ты подходишь и как женщина, и как личность. «Мне все равно сложно это понять», — проворчала она. «Но я тебя услышала. С нейтрализаторами закончили». «Спасибо, Диана», — просиял я. «Боюсь, если она снова замаскирует свой аромат, я озверею». «Ой, а книга! Ее же забрали?» «Книга у меня», — подтвердил я. «Надеюсь, ты не будешь злиться, но я ее прочитал». «Не буду», — отмахнулась она. «Ты ведь тоже видел каменные украшения в виде цветов. В книге про них написано?» «Написано. Подробностей нет. Прадед Деметры как-то спас раненого аристократа. Тот передал ему цветы на хранение и велел держать их в темноте. Хорошо заплатил. Уехал и не вернулся. Возможно, погиб. Тогда в провинции случались землетрясения. Прадед был честным человеком. Продолжал хранить цветы. А дед Деметры после его смерти велел украсить ими сад. Он писал, что, глядя на них, стал придумывать невероятные зелья, благодаря которым род Галани стал знаменит». «Но Деметра не помнит этих цветов». «Да, значит, они исчезли после смерти ее деда, но до ее рождения». «Ее отец смог распродать их. Он продавал все». «Скорее всего, неудачи рода и начались с продажи цветов», — высказал я предположение. «Терере нужен свет, чтобы жить. Как только цветы вынесли на солнце, она не освободилась, но наверняка начала испускать силу, которая вдохновляла деда Деметры. Судя по записям, он не был набожным, обожал травоведение и временами упоминал старую веру. Возможно, не рисковал писать об этом, но поклонялся Терере, потому ощущал ее присутствие». «А Аникий как раз получал помощь от церкви», — припомнила Диана. «Вряд ли ощущал что-то особенное в цветах, потому легко согласился их продать или даже отдать, кто его знает. Кстати, он еще жив?» — спросила хмуро. «Для нее он наверняка незнакомец, который создал много проблем. Жив, но чувствует себя намного хуже после твоего отравления. Хочет тебя увидеть». «Здоровье его подводит. Лучше не откладывать». «Согласен с тобой. Но ты точно в состоянии ехать?» «Конечно. Хожу же, гуляю. А здесь просто в карете прокатиться». «Ладно, если ты в себе уверена, то я не буду в тебе сомневаться», — заключил, поднимаясь с софы, и подал ей руку, чтобы помочь встать. Теплые пальцы скользнули по моей распахнутой ладони, пуская по телу дрожь. Диана поднялась и улыбнулась, поправляя платье. «Собираемся», — заключила она и ушла. А я потом еще 5 минут стоял у открытого окна и пытался прийти в себя после общения с ней. Судя по нашим наблюдениям, истинность вариативна. Возможно, я могу сформировать свой путь и с Катей, и с Дианой. Но пока не знаю и сам, что предпочтительнее и лучше для самих девушек. Решение не только за мной. За каждой из них и... за Павлосом. «Ты вызывал меня?» Советник вошел в кабинет тяжелым шагом. Но на миг приостановился у софы, где особенно сильно ощущался аромат Дианы. «Да, мы с Дианой отправляемся в поместье Галани. Попытаемся пообщаться с отцом Деметры на тему цветов», — сообщил я, окружая нас пологом безмолвия. «Не волнуйся, я здесь за всем присмотрю», — заверил он меня. «Знаю, но я вызвал тебя не только для этого», — протянул, пронзительно глядя в его глаза. «Ты догадался, да?» — поморщился он. «Мне казалось, я хорошо себя контролирую». «Хорошо. Поэтому я не заметил сразу и не мог понять причин изменений в тебе. Почему ты молчал?» «В последнее время он часто ходил хмурым и оживал только рядом с Катей. Потому что мы оба ощутили истинную в одной девочке. И я не мог стать у тебя на пути, даже в качестве заранее принявшего поражение. От этого союза зависит спасение всего мира. К тому же, не могу представить для Кати лучшей пары. Я спокоен за нее», — ответил он уверенно, но появившаяся на его губах улыбка звучала тускло. Наверняка ему было больно без борьбы отказываться от истины. «Мы не только лорд и его советник, а друзья. Ты должен был поделиться со мной. У тебя хватало проблем без моего нытья», — притворно бодро рассмеялся он. «Их стало больше. От меня не укрылось, что и запах Дианы для тебя особенный». «Запах Дианы взрослее. Он сбивает с толку», — признал он. «Что ж, выходит, нас двое и их двое. Что будем решать?» «Решение за тобой», — покачал он головой. «Ты мой лорд. Ты спас весь клан, меня и всю мою семью. Я полностью доверяю тебе. И, похоже, готов уступить обеих», — хохотнул я, но внутренне испытывал радость от того, что со мной рядом такой искренний и верный друг. «Он без сомнений верит в меня. Разве я могу подвести его веру? Я не приму твою жертву, но и не предлагаю соперничать. Мы будем общаться с Катериной и Дианой. Ведь выбирать не только нам, но и им. Но нельзя их пугать. Для людей с Земли истинность не имеет значения. Она на них не влияет, пока они сами не решат ее принять». «Ты правда готов на это пойти?» Лицо Павлоса просветлело, даже глаза засияли в полную силу, выдавая его волнение. «Конечно, но будет условие». «Какое же?» «Больше никогда не скрывай от меня столь важное». «Хорошо, Максимус, спасибо», — искренне выдохнул он. «Что ж, я сознательно оставил возле себя соперника. И пусть умом понимаю, что Павлос, наоборот, союзник, но инстинкты будут сообщать об обратном, когда рядом истинные. Но он был готов терпеть, ломать себя из веры в меня и желания спасти мир. Разве я могу поступить иначе?» «Значит, мне можно пригласить Диану на свидание?» — хитро улыбнулся он, вновь становясь собой. «На дружескую встречу», — процедил я, улыбаясь в ответ. «Это будет сложнее, чем я думал».